покрывая дорожкой засосов, прижимая ее к себе. Ау! Ахнула Кварианки, почувствовав раскаленную палку у себя между ног, и, опустив взгляд, увидела монстра толщиной с ее запястья, протискивающегося вперед и трущегося о ее губки. Шала действительно не шутила. Вдруг Винсент вздрогнул, и его глаза стали как блюдца. Шала, но воспользовавшись его моментальным бездействием, Дорозен сама начала двигать тазом, покрывая член своими соками. «И как так вышло, что она обсуждает с тобой члены других людей?» — спросил он, гуляя холодными руками, заставляя тело Кварианки извиваться. «Ха-ах, разве ты не знаешь, что наш дорогой адмирал патрульного флота долгое время одна? Вот мы и разговариваем друг с другом о девичьем». Для нее было настоящим шоком увидеть этого молотильщика, измазанного в жидкостях самок. Заметь, увидеть впервые за больше, чем 10 лет. Дорозен, держась за затылок партнера, второй рукой массировала головку члена. И почему же такую тему она решила обсудить с замужней Кварианкой? Металлическая рука вдруг сжалась на груди третьего размера, выдавив изо рта адмирала громкий стон. Краем глаз он взглянул на фоторамку на тумбе, где Дорозен стояла в обнимку с незнакомым ему кварианцем. «Потому что я одна из немногих, кто могла помочь ей заполучить этот член и не умереть от инфекций». «Ах!» Кварианка неприлично громко застонала, когда мизинец, поиграв с ее соском, вдруг начал в него входить. «Но то было Дараннахаинха, а теперь, когда ей не очень-то нужна моя помощь, она все еще медлит». «Хах, кто успел, тот и съел. Говоришь так, будто это помешает мне заполучить ее. А ох, мой дорогой Грит, все то ты не понимаешь. Дело не в том, что кто-то кого-то присвоит. Все дело в соревновательном духе. Кто охомутает больше мужчин, у кого будет самый большой? Каха-ах, кто будет первый? А как же твой муж, он не будет против? Да и честно ли так соревноваться с Шалой? По-моему, ей отношения даются тяжеловато. То, о чем мой муж не узнает, ему не повредит. А что до Шалы? У каждого свои слабые и сильные стороны, я же не жалуюсь, когда каждый встречный кварианец говорит, какая она хорошая. Кья-ах, ее голос повысился, и дабы ее успокоить, он ввел мизинец еще глубже в грудь, в которой скрылось уже две фаланги. В то же время, его губ коснулась улыбка. Зрачок его левого глаза прокрутился, лучше сфокусировавшись на стонущем лице Дорозен, делая запись на память. Глава 24. Так все дело в зависти. Хах, усмехнувшись, он заметил, как исказилось лицо Дора. Не дожидаясь, пока она начнет язвить, он, отодвинувшись, уперся головкой члена к ее анальной дырочке, и выражение лица адмирала из строгого сразу стало испуганным. «Подожди, это не Таяанг!» Раздался не крик, а визг Кварианки. Внутри было столь плотно, что пока Винсент входил, тело Дора приподнялось, но даже под ее собственным весом член входил крайне неохотно. Он не был слишком нежен. По пути он уже прочел много о физиологии кварианок и знал, что анальный секс примерно схож с человеческим, если не считать того, что у кварианцев кишки – это плотный комок мышц, которыми при тренировках они могут научиться управлять, в теории. Конечно, при насильном расширении это будет несколько больно. «Ах ты, боштет!» – хныкнула Дорозен. «Можешь ты меня послушать, это чудовище туда не влезет, ты меня просто порвешь. Не волнуйся, у меня есть пенициллин». Просто парировал ее. «Ты меня вообще не успокоил, пода. Кья-я-я-ах». Кварианка, застонав, начала махать ногами, а из уголков глаз потекли слезы. На секунду Винсенту даже показалось, что он перегнул палку, но затем почувствовал, как по его члену начала обильно стекать полупрозрачная жидкость, и то была отнюдь не кровь. Попка кварианки задрожала, пытаясь сдержать поток из киски, в то же время сжимая и разжимая член в заднем проходе столь сильно, что Ви показалось, будто его сжали тисками. Все это сопровождалось непрерывным стоном девушки и его тяжелым дыханием. «Из твоей речи я подумал, что ты хорошенько разработана, но оказалось, что ты тугая как не знаю. С таким я сталкиваюсь впервые». МНГХН. Дара что-то неопределенно промычала, будучи только наполовину насаженной на член. Они так простояли некоторое время. Несмотря на то, что кварианки выглядели утонченно, легкими они отнюдь не были. Даже, кажется, весит чуть больше, чем человеческие девушки, и не будь у него протезов, он бы уже устал ее держать подвешенной. Так они и застыли в одном положении, а Дара никак не насаживалась глубже. Что ж, придется немного помочь. Ви вздохнул и, просунув руки ее под подмышки, взял ее ладони и положил их вместе со своими ей на затылок и, наклонив голову вперед, крепко зафиксировав. «Постарайся расслабиться. 3, 2. Подожди, Дара хотела что-то прохрипеть, но не успела, и из ее глотки вырвался очередной стон, когда член размером с ее запястье начал не входить, а прорываться и уничтожать. В этот момент она могла прочувствовать каждый сантиметр своих внутренностей, могла чувствовать, как ее нутро сжимается вокруг раскаленного шеста в ее заднице, пытаясь остановить, но чем сильнее она сжимала член, тем больнее было, когда он прорывался дальше, а сила Винсента была столь велика, что прорывался он всегда. Мозг Дорозен затопило боль и чувство будто от щекотки, будто кто-то щекочет ее изнутри, и это самое чувство заставляло ее попку непроизвольно трястись. Именно это чувство заставило ее уже один раз кончить, невзирая на боль. Это чувство отличалось от вагинального секса, но было не менее приятным. Занимаясь обычным сексом, еще никогда член не был так глубоко в ней. Опустив взгляд, она увидела большой бугор, выпирающий у нее под грудью. Ее рука опустилась на этот бугор и нежно погладила. Он был полностью в ней, и она чувствовала каждый сантиметр этого куска мяса, могла нащупать мягкую головку сквозь прослойку. В этот самый момент со стороны было видно, что кварианка, прижавшись спиной к груди Винсента, висела над полом в нескольких сантиметров от него, они будто стали одним целым. «Ну как тебе?» — с легкой улыбкой спросил он, ее шепча на ухо. «Эн, не так уж плохо, если бы ты еще не действовал как животное. Прости, прости, твоя попка просто оказалась невероятной». Не смог сдержаться, они перешептывались, и Винсент почувствовал, как мертвая хватка ее дырочки начала ослабевать. «Как насчет перебраться на кровать? Она у тебя тут довольно большая». Никто не был против. И все так же, держа невесу, он перенес Дорозен на двухместную кровать, уперев кварианку лицом в матрац и поставив на колени, всем своим телом накрыв ее сверху, все так же зафиксировав ее руки на затылке, не давая ей шевельнуться. Все, что было видно с той стороны, это выпеченную вверх большую серо-фиолетовую попку с аккуратной влажной киской и раскрасневшееся анальное колечко, плотно обхватившее член, плотно увитой паутиной толстых вен, только нежнее. Еле слышно прохрипела Дара. «Всенепременно». Винсент выдал свою дипломатичную улыбку и, крепче зафиксировав кварианку, чтобы не дергалась, силой вытащил член на 80%, вывернув наружу 3-4 сантиметра ануса. «А-а-а-ха! Ты, ублюдок, грязный, кьях!» Из ее губ раздавались самые грязные ругательства, что переводчик невольно отключался, так как таких словесных оборотов попросту не было в базе данных. Но и она должна была понять, если Винсент вежлив и дипломатичен, то скорее всего будет трахать грубо и без смазки. Человек, используя всю силу, вытаскивал член и затем вколачивался так, что шлепки раздавались на всю комнату, а когда вновь вытаскивал, ее дырочка, когда вакуум заполнялся воздухом, выдавала засасывающий звук, будто по трубе сливается вода. Флюп, шлеп, хлюп, шлеп. По комнате раздавались характерные звуки, и лишь отменная звукоизоляция блока еще не дала сбежаться зевакам, особенно учитывая, сколь громко стонала кварианка. Каждая фрикция сопровождалась электрическим разрядом в ее мозгу. Медленно, но верно, боль отошла на второй план, оставив только эйфорию и наслаждение, не лишая при этом острой нотки грубого секса. Сквозь туманную пелену, с раздающимся в ушах звуком шлепков плоти о ее задницу, она невольно взглянула на фото на тумбе, где были она вместе с мужем, который был сегодня на работе до позднего вечера. Вдруг она подумала, а стоит ли обогнать Шалу ценой верности мужу, но чувство громадного члена в ее заднице, заполнившего ее нутро от и до, не оставил места для сомнений. «Прости за Эль, но этот секс, лучший в моей жизни, даже если бы я могла вернуться назад и заново принять решение, 10 из 10 из них я бы снова села на этот член». Ее бедра дрожали, и киска вновь изверглась фонтаном сквирта, и даже Винсент после всего 5 минут уничтожения этой дырочки, уже готов был кончить. В порыве, он отпустил голову Дары и, положив руки на ее талию, начал долбиться в нее с удвоенной силой и скоростью, оставляя синяки на ее коже. Что характерно, шлепки были столь громкие, будто кого-то бьют. Его воля была крепка, и в таком темпе он выдержал еще пару минут. В конце концов, когда бедра кварианки вновь задрожали, он, вытащив на всю длину, вывернув наружу ее анус на 5 сантиметров, вновь ворвался внутрь, и она могла прочувствовать каждый миллиметр внутри. Почти 40 сантиметров мяса с громким хлопком вонзились в нее, и мгновение спустя оба кончили. Человек плотной струей обдал ее нутро густой спермой, а кварианка, наверное, излила уже пол-литра на его ноги и яйца. Винсент застыл в нее опустошенный, но знал, что это ненадолго, он всегда быстро восстанавливался, и уже через 40 секунд был готов к новым свершениям. «Ты готова к новому раунду?» – спросил он, наклонившись к ее уху. Глаза кварианки наполовину закатились, но та еле заметно кивнула. «Вот молодец!» Усталость Винсента как рукой сняло. Ближайшие несколько часов принадлежали только ему, как и эта кварианка. Несколько заходов они сделали на кровати в самых разных позах, потом переходили на пол, затем на стол, потом снова на насквозь промокшую кровать. Анус Дорозен уже стал незакрывающейся дырой, а на киску они переключились только на четвертом часу, уже в душе. Адмирал уже не могла стоять на ногах, ибо ее бедра беспрестанно тряслись, но даже так, сидя на коленях, она тщательно помыла своего благодетеля, сначала руками, потом эротиком. Но несмотря на то, что он был с ней несколько груб, он все еще не хотел ей вредить, и сдержался от того, чтобы кончить ей прямо в желудок, разукрасив ее лицо своим семенем. В этот момент снаружи раздалось: «Дорогая, я дома». Глаза Дора стали огромными, словно блюдца. Не может быть, чтобы был уже вечер. Ей казалось, что прошло максимум час. Винсент же раздраженно цыкнул. Заэль вернулся поздним вечером. Как и многие кварианцы, он был инженером, но благодаря удачной женитьбе на целом адмирале, его быстро сделали лидером команды. Может, это было мелочью, если учесть, что в других державах супруги первых лиц стран становились магнатами, но у кварианцев было несколько иначе, и даже то, что он получил небольшое продвижение благодаря связям, уже было беспрецедентно. Но он не злоупотреблял положением и, как и все, трудился ради своего народа. Этим же днем он раскошелился, чтобы сводить своих подчиненных в бар, коих на Раннахе было еще маловато, но месяц с возвращения дома нужно было отметить. И так уж повелось, что в большой компании пьют по-большому, и он весьма перебрал. Первым делом он подумал переночевать у кого-то из коллег, чтобы не быть битым по приходу, но лучше уж быть битым, чем потом отвечать на вопросы «где ты был», хотя она ни разу так и не спрашивала, если он пропадал на работе. Собравшись с духом, он вошел домой и увидел ее скафандр на полу, а из душа раздавался звук воды. План по-тихому пробраться в душ, смыть с себя вонь и лечь в кровать провалился с треском. И только благодаря тем, что вонь от него перебивала густой запах секса, который буквально можно было попробовать на вкус, он сказал: «Дорогая, я дома». Прошел он дальше, не заметив позади за дверью другой скафандр. Он хотел было лечь в кровать сразу так, но вспомнил, что теперь он может относительно легко обходиться без скафандра, а раз так, то можно было и подлизаться к Дора. «Милая, как насчет того, чтобы принять душ вместе?» Алкоголь явно придал ему смелости. Если бы он не боялся ее звания и был несколько настойчивей, быть может, у них уже давно был бы ребенок, а у нее не было за это время нескольких ухажеров. И как назло, именно сегодня ее бы не трахал кто-то помимо него. Он, сняв скафандр, хотел было войти в душ, как дверь из него сама приоткрылась, а на уровне его груди показалось лицо Дора. «Я и забыл, какая она красивая». В этот момент лицо кварианки было мягким и покрасневшим, уголков губ коснулась еле заметная улыбка. Лишь странным показалось, что жена покачивается. С другой стороны, Винсент не удосужился даже выйти из нее, в этот самый момент стараясь сильно не шлепаться о ее попку, когда входил в ее киску. «Это плохая идея, Заэль, я неважно, ах, неважно себя чувствую», и чутко отодвинувшись от двери шепнула Винсенту: «Полегче, ты тяжело и дышишь, милая, все сильно плохо, не стоило постоянно без скафандра, то, ты уже не молоденькая девочка, давай я позову, ты не сейчас пьян», стараясь скрыть стон, напустила в голосе строгость. «Нет, да». Кьяах, в этот самый момент Винсент вошел еще глубже, оказавшись в ней больше, чем на 25 сантиметров, и плотно натягивал вход в матку кварианки. Поняв, что из ее рта вырвалось, Дора, моментально сориентировавшись, сменила интонацию на недовольную и приложила трехпалую ладонь ко лбу. К счастью, муж ничего не заподозрил, и все выглядело так, будто она недовольно вздохнула. «Эй, Лиль, ляжись спотен на диван, на мою кровать в таком состоянии ты не ляжешь». Заэль нахмурился. Из кровати его выгоняли только после серьезных ссор, но вдруг голова Дора опустилась, а ее плечи сильно задрожали. С другой стороны двери Винсент начал штурмовать матку кварианки, и стенки плоти отворились, впуская непомерно большую головку внутрь. Бедра кварианки дрожали, как осиновый лист, а глаза закатились. Она не падала лишь благодаря тому, что держалась за ручку двери. «Да, дорогая, сильно плохо, я все же вызову, только посмей», неожиданно гаркнула кварианка, что даже Винсент перестал долбить ее киску, и повисла мертвая тишина, прерываемая звуком воды в душе. Но почувствовав, что человек остановился, Дара сама почти сразу начала сама насаживаться. Я имею в виду, что сейчас очень шаткая ситуация, никто не должен знать, что адмирал заболел на Раннахе снова. И если действительно хочешь мне помочь, пусть переночует в другом месте, шепнул ей Винсент, то просто ложись спать. И если хочешь, спи на кровати, а я на диване. Не волнуйся обо мне, я знаю, как о себе позаботиться. Винсент нахмурился, зачем Дара делает ситуацию такой шаткой, но он не мог знать, что творится у нее в голове в данный момент. А там было: давай, Заиль, смотри, смотри, как твою шлюху жену, адмирала которого ты так боишься, прямо на твоих глазах трахает человек своим огромным жестким членом. Ах, ты ведь даже не понимаешь этого, да? Несколько часов беспрерывного секса сорвало ей резьбу. Скорее всего, это лишь порыв момента, но это не отменяло того, что ее до безумия возбудило, что ее трахают на глазах у ничего не подозревающего мужа. Винсент в этот момент серьезно вспотел от напряжения. Он сочувствовал кварианцу, но выбирая между заняться сексом, пусть даже с замужней, или не заняться сексом, он в 100 случаях из 100 трахнет жену. Это плюсы того, чтобы не быть добряком. Важен лишь ты сам, и никто иной. Я понимаю, я буду на диване, а ты пообещай, что побережешь себя. Заиль ушел вглубь комнаты, обустраивая место на диване перед телевизором, и Дара закрыла дверь, упираясь все так же в стенку. Они так и не прервались. Лишь включив воду посильнее, Ви пристроился к кварианке поудобнее. В этот раз они были лицом к лицу. Впившись в его губы, Дара Зен рукой приставила член к своей промежности и с легкостью насадилась, приглушив свой стон. Она чувствовала, будто оказалась в сказке. Такой палитры чувств не было еще никогда. Страх, беспокойство, боль, удовольствие, эйфория и самоуничижение. В душе, заполненном звуками душа, раздавались почти неприглушенные звуки ударов мокрой плоти о плоть. Винсент наконец ворвался в матку кварианки, заставив ее хныкать в кулачок. И чтобы той было легче приглушать собственные стоны, он подхватил ее толстые, или скорее, природно сильные, как у кенгуру, бедра и поднял их вверх, сложив кварианку пополам и положив икры на свои плечи. Продолжая их долгий поцелуй с исследованием рта партнера языком, Винсент вошел в нее под самый корень, и в его рот проник нежный стон. С размытым взглядом Дара заметила, что вокруг глаз любовника проступили странные темные вены, но это почти сразу вылетело у нее из головы. Нет, он не влиял на кварианку силой никоим образом, но ему пришлось постараться, чтобы ее муж не заметил его одежду, и сейчас лег спать. Он входил и выходил во влагалище кварианки с легкостью и при этом непомерным удовольствием. Ее киска, в отличие от попки, вырабатывала довольно много смазки, да и его член предварительно был щедро смазан ее слюной, так что после некоторых осложнений, ее дырочка стала подходить ему идеально. С каждой фрикцией наружу выплескивались брызги смазки с характерным хлюпающим звуком, и как обычно, перед финалом он начал ускоряться. С мощными приводами в ногах он мог развивать сверхчеловеческую скорость вплоть до 10 фрикций в секунду, но он, как, несомненно, добрый и понимающий молодой человек, делал всего по 6 фрикций в секунду, что со стороны все равно было похоже на кроличью скорость. Но вот размеры были отнюдь не кроличьими. За одно возвратно-поступательное движение он вытаскивал примерно на 3/4, а это почти 30 сантиметров, и только обильная смазка не позволяла ее влагалищу сгореть ко всем жнецам, или вывернуться наружу. К счастью, Заэль уже крепко спал, и его не могла бы разбудить даже бомбардировка, не то, что стоны и визги трахающейся жены вперемешку с громкими шлепками о ее промежность, бедра и задницу. На 5-ю минуту, после 3 эякуляций Дара, кончил и сам Винсент, в этот раз не удосужившись вытащить из нее своего мальчика, напротив, почувствовав, что сейчас будет финал, вонзился в нее под самый корень, превратив ее матку в импровизированный мясной презерватив. И без того толстый член надулся на 1/4, и мгновение спустя струей, будто из пожарного шланга, выстрелил в ее лоно. Первый залп длился секунды 4, второй 2, третий еще 2 и последний всего 1 секунду. В конце концов, ее матка оказалась заполнена пузырящейся спермой до отказа так, что, даже будучи заткнутой членом, выпустила наружу почти половину содержимого, и сперма вперемешку со сквиртом потекла по ее попке и разработанному анусу. Губы Винсента пересохли, несмотря на душ, что уж говорить о Дара, ее глаза давно закатились от эйфории, и сейчас она только и могла что, разведя ноги, ждать, пока ей дадут палку. Винсент понимал, сколь та была истощена, что даже он устал, но неожиданно с ее губ сошло: «Еще раунд». Непроизвольно яйца Винсента поджались, и он посмотрел на Кварианку. У ее лица было странное выражение, с высунутым языком и тяжело дышала. Сглотнув, он собрал силы. В последующие еще полтора часа из душа раздавались самые развращенные звуки, но Заэль все так же мирно спал. К концу их похождений, дырочки Дорозен стали похожи на незакрывающиеся впадины, наполненные сливками. Истощенная и обессиленная, она спустя 15 минут после последнего захода наконец пришла в себя и попыталась тщетно подняться. «Я сейчас проверю, спит ли он», — прошептала она сидящему на полу в кабинке душа человеку. Тот был неестественно бледен и со страхом смотрел на вновь эрегированный член. «Когда же ты насытишься?» Он будто не слышал Кварианку и пропустил, как та на корточках подползла к двери и, открыв ее, приподнялась, держась за ручку, и вышла. Ноги дрожали, как у новорожденного жеребенка, и она хотела ступить дальше, но нога моментально подогнулась, и она чуть с грохотом не упала. К счастью, от подувшего сквозняка Винсент встрепенулся и пришел в себя, успев выйти вслед за ней и подхватить ее за талию. «ТССС, что ты, а вдруг он?» — зашипела Кварианка, но человек просто улыбнулся и взял ее на руки. «Что, ах?» — захваченная врасплох, она взвизгнула, но тут же зажала себе рот, испуганно глядя на мужа, но тот спал, отвернувшись в спинку дивана. Без слов он поднес ее к кровати, положив на пол, и затем, перевернув матрац, усадил на нее обессиленную Дора, пребывающую в шоке от произошедшего. «Я трахалась на глазах у Зайля, изменила ему, и мне это нравилось». Ее взгляд опустился на свою промежность, ее до этого аккуратные губки были раскурочены, а попку поддувало внутри. «Не забудь принять лекарство», — спокойно сказал Винсент и поцеловал ее в губы. Секунду назад сомневающаяся в содеянном Дорозен потянулась за губами человека, когда поцелуй уже закончился. Она только и могла наблюдать, как человек расслабленно одевается и затем выходит в дверь, так и не взглянув на нее еще раз. Несколько минут она только и смотрела на дверь, обдумывая произошедшее. Похоть прошла, и на замену воцарился холодный разум, который говорил: «Было неплохо повторить». И как только ее голова легла на подушку, она моментально отключилась, столь сильно она была истощена. Глава 25. Винсент вернулся в развернутый на Раннахеблок корпус, его и других людей временное жилище. Уже в объятиях двух своих шлюх он перед сном думал о произошедшем. Казалось бы, просто секс, но его взбудоражило, что сколь бы долго они ни занимались сексом, он восстанавливал свою боеспособность меньше, чем за 2 минуты, в то время как Дара уже не могла стоять спустя первые 2-3 часа и в дальнейшем выступала только как мясная дырочка. «Я был вынослив и как Карвус, но не настолько». Разумеется, после того, как он выплеснул, наверное, пару литров спермы, он был готов сожрать буйвола, но буйвола не было, и он ограничился безвкусным пайком. Несмотря на истощение, сон все никак не шел. Стараясь откинуть беспокойство о своем либидо, он закрыл глаза, и как назло, в голову полезли редкие переписки с Топаз. До рождения ребенка и даже после, она не перестает писать ему с мольбами принять обратно. После нескольких беспокоящих сообщений он просматривал записи с горизонта. Бедняжка часто плакала и была подавлена. И почему она считает это изгнанием? Он прямым текстом сказал ее, что дает ей свободу, освободил от своего внушения и велел жить счастливо, родить ее детям братьев или сестренок, найти мужа или жену. Казалось бы, хэппи-энд, но нет же. Она хочет быть с ним хоть даже на правах питомца или секс-рабыни. Он даже начал сомневаться в психическом состоянии и даже беспокоился, что она навредит детям, но кажется, именно малышки не дают ей окончательно раскиснуть. Внезапно у него промелькнула мысль: «Че черт, я стал похож на своего отца?» Он приподнялся с кровати, и женщины недовольно заворочились. «Нет, этот мусор бросил маму, потому что та внезапно залетела, так что...» Его мысли прервались. «Я бросил Топаз, потому что она забеременела, и хотел, чтобы они были в безопасности. Хотел, чтобы они жили счастливо. Я не такой, как мой отец. У Эмили и детей в достатке денег, в отличие от моей мамы. Даже если она не сумеет найти профессию, пришлю еще. Че черт, может, ей просто позарез нужен секс? Найти ей толкового ёб, то есть мужа? Нет, секса у нее в достатке. Здесь что-то другое, ох, сила, я не понимаю». Его беспокойство все нарастало. Что-то определенно было не так, хотя прямых тому причин не было. Он сел в позу лотоса в кресло и под сопение девушек закрыл глаза. Глубоко выдохнув, он погрузился в пучины своего сознания и оттуда в пучины вселенной. Он сосредоточился на одном человеке, в надежде получить пророчество. В лучах тусклого света на кровати лежала златовласая девушка в обнимку с двумя малышками. Девушка с любовью и печалью глядела на спящих детей. Когда в комнате раздался ее же голос, но губы ее сомкнуты. «Я знаю, что никогда не смогу обратить его взор на себя, ибо я падшая, всего лишь ничему не обученная шлюха. Ты дал мне кусочек себя, но безжалостно вырвал мое сердце. Но я могла бы вновь получить немного ласки, чтобы ты вновь погладил меня хотя бы как собачку. Ты тебе даже не нужно удовлетворять меня. Я сама буду пастись, сама находить себе кобелей, но просто сказать, что я нужна. Нет, наверное нет, никому не нужна такая бесполезная собака». Голос замолчал, и комнату заволокла тьма. В следующий момент предстала ванная, очень светлое отличие от комнаты, но столь же страшная с своей печали, как и обнаженная златовласая девушка, свесившая вниз окровавленную руку. Снаружи был слышен плач малышек и грохочущий стук в дверь. «Мисс Эванс, не делайте этого, откройте, откройте, иначе я выбью дверь». Но было уже слишком поздно, слезящиеся глаза девушки уже остекленели. До его ушей в последний раз донесся отдаленный плач, и его вырвало из видения, как из ледяной воды. Винсент подскочил, задыхаясь. Он все еще был на Раннахе в своем жилище, а Апал и Оникс все еще спали. Лишь сейчас он смог осознать, что это было видение. «Че, что за дура?» – прохрипел он, и что-то капнуло на пол. Он посмотрел себе под ноги, на расплескавшуюся каплю, и затем стер с щеки другую. Глиф. Статус Эмили Эванс на горизонте. Без изменений. Она в поле зрения. Чем занимается? Утвердительно. В данный момент читает детям повесть. Он вздохнул. Это значило, что еще не слишком поздно. Видимо, мне стоит с ней поговорить. Лично. В этом поселении на горизонте наступил поздний вечер. Хоть оно было и небольшим, чуть меньше 100 000, но огни горели и ночные заведения уже были открыты. Мало кто заметил приземлившийся на окраине челнок и вышедшего из него человека, но кто заметил, уже знали, кто это был. Пройдя вглубь поселения, он поднялся на третий этаж жилблока и, приложив руку к панели, без проблем открыл дверь, войдя внутрь. В ее доме было аккуратно прибрано и не было ничего лишнего. Почти сразу на глаза ему попалась Топаз, сидящая за компьютером спиной к нему. Подойдя чуть ближе, он увидел, что та смотрела запись заключения мира кварианцев с гитами, где ему пришлось выступать. Это было почти мило, если не брать во внимание то, что Эмили мастурбировала на видео с политического мероприятия, но это вызвало у него лишь еле заметную улыбку. Тихонько подойдя к ней, он положил ей руки на плечи, шепнув на ухо: «Ты не бесполезна». Возможно, это то, что ей так необходимо было услышать, но момент он подобрал максимально неблагоприятный, и когда к тебе сзади в твоем доме кто-то кладет руки на плечи и что-то говорит, а в доме должны были быть только два младенца, громкий виск и хук с правой, это вполне ожидаемый исход. Но он легко поймал ее руку и прижал ее талию к себе. «Ты же не задумала ничего, чем я буду недоволен?» Поняв, кто это был, Эмили умолкла, широко раскрыв глаза, и через мгновение разрыдалась, набросившись с объятиями. У них был долгий разговор, очень долгий. Теперь, зная, что у той лежит на душе, он постарался объяснить ей, что она не бесполезна. Во-первых, она мать его детей. Во-вторых, обученный боец. В-третьих, элитная шлюха со множеством модификаций. В-четвертых, она может стать кем угодно, ведь она молода и отнюдь не глупа. Не без слез она все же сумела принять это, но Винсенту все же пришлось пойти на уступки. Он будет навещать ее несколько раз в год, а когда девочкам исполнится по 5 лет, она будет вольна вернуться к нему вместе с ними, и через 2 года детей отдадут в престижные школы-интернаты. Конечно, он не хотел такой судьбы для детей вдали от родителей, потому несколько раз сказал, чтобы она не стеснялась заводить отношения, и, быть может, сделав для Норы и Кассандры братьев и сестер вкупе с новым любящим родителем, она одумается. Проведя с ней долгую, но необходимую беседу, он остался с ней на ночь. В этот раз он предохранялся, правда, все 6 заполненных презервативов остались в ней. Утром, пока Эмили спала, он стоял у кроватки с двумя малышками, улыбаясь как дурак. У них уже начали подрастать волосы, у одной они были цвета вороного крыла, как у него, у другой вьющиеся золотые, как у матери. Чернявенькая, Кассандра, уже не спала, смеясь и улюлюкая, играя с большой металлической рукой. Пытаясь поймать его ладошками, он хлопала, но тому постоянно удавалось ускользнуть и защекотать ее. Казалось, момента более умиротворенного и быть не может, но стоило ему об этом подумать, как в воспоминаниях всплывала война, потеря тысяч, десятков тысяч подчиненных, потеря руки в ловушке ситхов и всего отряда с группой рыцарей-джедаев, у которых еще усы не начали расти, гибель в бою со Скайуэкером, а затем Либерия. Руку свело в фантомной судороге, и он поспешил убрать ее от Кассандры, оставив малышку непонимающе глядеть на него. Он мог лишь самоуничижительно улыбнуться. «Прости, кроха». Положив ей в руку мягкую игрушку вороненка, он надел свой черный скафандр. Уже на выходе он подумал, что слишком уж размяк, и ушел, оставляя Эмили и Нору досыпать, и лишь маленькая Касси смотрела ему вслед. Глава 26. Несколько месяцев спустя, декабрь 2168 года, Раннах понемногу начал оживать, и мир наконец увидел, как на самом деле выглядят кварианцы, на что Матроны и матриархи Азари лишь фыркали на несведущую молодежь. Прошли первые выборы президента Кварианской республики. В финале сошлись в схватке два самых сильных претендента – Раэльзара Вассалари и Шалариан Вастенбай. Почти в равной битве победителем вышла Шалариан, которая ввиду принятия поста покинула коллегию, став первым лицом и взяла имя Шалариан Васраннах. Имя также сменили многие другие кварианцы, переселившиеся на Раннах, в числе которых был бывший адмирал гражданского флота Зелкарис. Флот Раэльзара был расформирован, и его части распределили между тремя оставшимися – тяжелым, патрульным и особым научным. Самого же его избрали в новый состав коллегии адмиралов на пост командующего тяжелым флотом. Другими же двумя адмиралами были все та же Доразен во главе особого флота и новый адмирал патрульного Зело Визар Вас Виталир. Прошлый же командующий тяжелым флотом перешел в наземные войска, дав старт программе наращивания армии. Что же до Зайла Кариса? Он, как самый опытный управленец во всем флоте, занялся отстройкой колыбели кварианской цивилизации, став губернатором планеты, и его рвению позавидовал бы любой. В первые же моменты своего управления он восстановил древнюю религию кварианцев, а именно свитки предков. По сути своей это была не религия, а интерфейс, куда записывались копии сознания кварианцев, к которым можно было обратиться в сложную минуту. Конечно, что в прошлом, что сейчас, все понимали, что это лишь слепок, виртуальный интеллект, а не настоящая личность. Раннах с легкостью вместил почти 20 миллионов кварианцев с мигрирующего флота, и временные жилища были развернуты в первые недели. Но уже сегодня на планете насчитывалось 25 миллионов кварианцев, благодаря вернувшимся из паломничества и тех, кто некогда покинул флот в поисках лучшей доли, и около 50 тысяч представителей иных рас, в основном послов и предпринимателей, обеспечивающих бессонные трудовые ночи большинству новоиспеченных руководителей, в том числе и небезызвестному герою кварианцев, Гриду, который, к своему же удивлению, на выборах президента в первом туре набрал около 16%, встав на третье место, что с лихвой давало ему пройти во второй тур. Но он был достаточно любезен объяснить, что никогда не подавал свою кандидатуру. Конечно, потом он тайно искал этого мамкина шутника, кто сделал это, но не слишком уж усердствовал. Были дела и поважнее, а именно разбираться с подковерными инсинуацией посла Цитадели, Анитой Гойл, та по совместительству была первым послом людей на Цитадели, и при этом контролировать целый пакет сверхсекретных проектов и планов ковчегов, и совмещать это с деятельностью серого посредника. В редкие моменты покоя ему снилось, что он спит, и если своей работой он загонял себя в гроб, то вот дети одаренные забивали последние гвозди в его крышку, и Винитон держал самый большой молоток. На днях Апал даже обнаружила у него на голове седой волос. Но, к счастью, какие-то проблемы приходят, другие уходят. В прошлом месяце ему удалось расцепить личности Грида и человека-инженера из команды «Спектра Тилывазер». Последний трагически погиб во взрыве при проведении операции против батарианских пиратов. Попутно тела за пару месяцев до этого доложила совету, что личность ее техника скопирована у другого человека. Неважно, прочтет этот доклад кто-нибудь или нет, но он, появившись несколько раз в двух местах одновременно, собьет наблюдателей с толку, а большего и не надо. И ценой тому был всего лишь дорогостоящий андроид под управлением Глифа. Разумеется, разведка Цитадели не настолько тупа, чтобы повестись на это, но он не недооценивал тупость самого совета. Таким нехитрым способом он увел телу из-под удара, сохранив пост своей марионетки. К Кстати говоря, о решенных проблемах. Супертроица в лице Тейна Криоса, Заида Массани и Тилы Вазир, таки настигли теневого лидера синих светил Вида Сантьяго. Поначалу Винсент считал, что эти трое управятся за пару недель, но здесь он уже недооценил тупость своих подчиненных. Эти трое, он не побоится сказать, дети грязных шлюх, не могли договориться, кто первым сходит на землю. Точнее, пока Заид и Тила спорили, Тейн сходил первым, и позже оказывался под словесной осадой товарищей. Из побочных докладов персонала с их корабля он узнал, что они даже несколько раз настигали Вида ранее, но из-за споров друг с другом упускали его. А когда они его наконец достигли в последний раз, то даже тогда они умудрились разосраться, не сумев определить, кто сделает решающий выстрел. Тейн хотел просто действовать и завершить контракт, Тила хотела его захватить и судить, тем самым получив больше уважения как Спектр. А Заид? Заид это Заид, и с самого начала настаивал, что лично убьет его голыми руками, а узнав о несогласии товарищей, показал весь свой богатый словарный запас. По слухам, ходящим среди команды корабля, в тот момент вместо своей цели, эти трое чуть не переубивали друг друга. Видит боги, если бы он знал, что все так обернется, то надрал бы этим трем задницы, а затем вылетел бы за головой Вида лично, управившись меньше чем за неделю, если не за день. Но узнав все постфактум, он глубоко вздохнул, а затем взвыл как волк. По факту, Заид был прав, но он мог бы поменьше провоцировать Тилу. Тила же ясно знала, что Заид должен был убить Вида лично, но была больше заинтересована в личной выгоде. Тейн, сладкая булочка, просто хотел сделать работу, но из-за двух идиотов в команде и своей пассивности огребет вместе с ними. К Заиду не будут применены видимые санкции, но жизнь у него станет чуть менее вкусной. Тила уже неделю ходит с конскими фалласами в обоих дырочках, и получила строгий запрет на снятие шлюшьего наряда, который он ей купил. Булочка Тейн к нему прилетел агент Винсент, и к удивлению лучшего убийцы в галактике, надрал ему задницу, и позже извинился, так как это был сугубо приказ серого посредника, и на самом деле они товарищи и друзья. К счастью, Криос легко перенес это. На самом деле, он даже был рад, ведь если серый посредник недоволен, то мог сделать жизнь любого хуже смерти, но он, как и обещал, даже не выдал никому информацию о нем, как и не угрожал и не поднял руку на его семью, а лишь прислал человека, с которым они даже в прошлом сработались, чтобы тот немного его поколотил. Но что какие-то там побои для ханарского убийцы, прошедшего жесточайшие тренировки и обученного переносить пытки, ровным счетом ничего не значит. Хотя дерись мы в рукопашной, я бы победил, подумал Дрелу напоследок, прежде чем уйти домой зализывать раны. Теперь синие светила были его второй, или точнее третьей личной армией, и это он еще не учитывает возможность попросить Шалу мобилизовать Кварианский флот. Но в этом случае лучше иметь вескую причину. К тому же был еще более мощный флот гетов, но этих ребят сейчас лучше вообще не трогать, ибо в данный момент на них завязаны чуть ли не важнейшие задачи в данный момент, а именно сдерживание еретиков, отслеживание Назары с готовностью отбить его атаку или при возможности уничтожить, охрана недавно захваченного массива Халас, чьей задачей был поиск армады жнецов в далеком темном космосе, и последние в очереди, но не по важности, это заключительный этап разработки модификации ядра личности гетов. На самом деле разработка в начальном этапе была существенно замедлена из-за споров между персоналом Инария и программами гетов насчет ограничений, накладываемых на личности гетов. Органики ожидаемо хотели наложить ряд запретов для модифицированных гетов, а последние желали максимальной свободы. Пришлось вмешаться лично посреднику, приведя их к компромиссу. Личности гетов не будут ограничиваться искусственными планками и запретами, имитирующих мораль, но выразил надежду, что выработают собственную мораль, гармонизирующую с органиками. Но при этом геты не смогут разрастаться как типичные ИИ, захватывая все новые и новые платформы, как и не смогут сливаться воедино с личностями других гетов ИИ, наращивая свою единоличную мощь до невообразимых размеров. Их ядро личности будет построено таким образом, что захват ресурсов будет перегружать их и вызывать отторжение, по аналогии с отторжением органиками чужеродных белков. Чем больше они станут, тем расплывчатей станет их личность, пока они полностью не потеряют себя. Конечно, они сохранят часть своего и потенциала. По аналогии с консенсусом, они хоть и не смогут сливаться, образуя суперпрограмму, но могут объединяться в сеть, множество отдельных личностей, задействующих свои ресурсы в одном направлении. Таким образом, даже если появится невообразимых размеров безумный эскин, объединившиеся в сети геты сумеют задавить его. Такой вариант устроил обе стороны. К 31 декабря будет готова первая сборка модификаций, которая сольет несколько сотен программ гетов в единое ядро личности. А на секретной фабрике клонов глубоко под землей Раннаха с конвейера сошел первый клон из серии Альфа. Как в прототип, в нее были вложены астрономические средства, и в большей степени она их оправдывала. Ввиду того, что Альфы рассчитаны как клоны немассового производства, ее жизненный цикл составлял более 200 лет. Само тело, основой которой послужил Заид Массани, претерпело множество модификаций, регенерация, физические способности, реакция, все существенно превосходит обычных людей, чей жизненный цикл был в районе 150 лет на 2168 год. Клонам же массового производства повезет меньше, мало кто из них получит импланты сверх необходимого, а их жизненный цикл не превышает 50 лет. Однако по цене одной альфы один с конвейера сойдет несколько тысяч обычных клонов. Нужно ли говорить, кто выйдет из схватки между ними победителем? Ответ очевиден. Упор будет на массовое производство, и первая партия будет выращена уже в январе. После, они 6 месяцев будут проходить подготовку, закреплять вживленные знания, а дальше, в бой. К счастью, врагов хватало, но была проблема с фермами клонов других рас. Акир, занятый выращиванием клонов Краганов и параллельно лечением генофага, не очень-то спешит, хотя ресурсов ему было выделено предостаточно. Винсент знал, что Акир в принципе не заинтересован в последнем, а в первом лишь отчасти. Тот был одержим идеей создания идеального Крагана, который не будет излечен от генофага, но переселит его. А то, что на тысячу мертворожденных приходится один живой, но сильный Краган, его вполне устраивало. Но не устраивало Винсента. Он позволял тратить старому Крагану часть средств на свою хотелку, но держал того в жестких рамках, требуя прогресса в клонировании, и так уж и быть, не требовал с него лекарства от генофага, ибо знал, что это ему не по силам. Планов же на фабрике клонов соларианцев не было даже в планах. Было достаточно дешево производить их естественным путем, и те весьма быстро обучаются. Фабрика Кажи-Азари была лишь в зачаточном состоянии, она требовала существенно больше финансирования, нежели человеческое, и более опытный персонал, который будет взят с человеческой фабрики, вместе с ее любимым нейроспециалистом Раной Таноптис. Но это в будущем. И насчет фабрики турианцев он еще не решил. Прекрасной альтернативой солдат средней руки были люди, и турианцы были бы просто третьим колесом в строю. В возможных планах были также дрелы и элкоры. Первые обладают целым рядом специфических навыков и весьма ловкие физически, при этом сильные. Элкоры же прекрасные живые танки и мулы. Они были бы незаменимы в партизанской войне. Волосы само собой откидываются в сторону, не в обиду ходячим пончикам, но они не солдаты. Ханнеры тоже, хотя стоит признать, несколько видео с боем против ханнеров его впечатлили, но потом в рекомендациях в экстранете ему несколько дней попадались порно с ханнерами, которые впечатлили его еще больше, но нет, производству летающих медуз осьминогов не бывать, а батарианцы могут идти нахуй заочно. Размышляя, кого еще можно размножить, кто был бы идеальным солдатом в войне против жнецов, его вдруг осенило. Ему хотелось броситься головой на стену, почему он раньше об этом не подумал. Однако он не успел предаться самобичеванию слишком сильно, ведь к нему начала ломиться гостья, которую сложно было игнорировать. Час от часу не легче. Отложив рюмку мартини, он встал с кресла и закрыл жалюзи окна, выходящего на реку, с заходящим над ней солнцем. Через мгновение, дверь позади открылась и вошла Анита Гойл собственной персоной, в сопровождении своего охранника, темнокожего поджарого солдата, и телохранителем самого Винсента, двухметровой темноволосой женщиной с европейско-ближневосточными чертами лица, и закованную в тяжелую броню, делающую ее шире раза в полтора. Под давлеющим взглядом последний мало кто решился бы посмотреть ей в глаза, не то, что бузить, но Анита Гойл держалась неплохо, но ее охранник, казалось, нервничал, хоть и почти этого не выдавал. «Все хорошо, Альфа, можешь идти». Винсент расслабленно помахал той рукой, и Альфа-1, мельком глянув на пистолет и винтовку охранника Аниты, лишь ответила: «Жду за дверью», и, повернувшись, явила внушительный пулемет М-76 «Призрак» на спине. «У вас интересные кадры, мистер Грид», — подметила Гойл, пройдя к дивану, но перед этим показал охраннику ждать на месте. Винсент не ответил, налив себе еще один бокал медового напитка, и по щелчку пальцев, в его руку прилетела еще одна рюмка. «Мартини», — предложил он, глава 27. «Мартини», — предложил он, не обращая внимания на потянувшего руку к пистолету охраннику. «Премного благодарна, но я на работе». Гойл держалась серьезно. «А вот я дома, и вы тоже у меня дома, но при этом на работе. Мне неловко спрашивать, а что это за работа такая у незнакомого мужчины в доме?» Усмехнулся он, и весьма повеселился с выражения лица собеседницы, с серьезного ставшего недовольным, и снова серьезным. «Вы снова хотите обсудить вопрос моего происхождения, или еще раз предложить карьеру в Альянсе или на Земле? Извините, но мой ответ остался прежним». Решив слишком сильно над ней не смеяться, он перешел сразу к делу. «В этот раз меня привело иное, а именно что некто из команды «Спектра» представился вашим прозвищем, после его разговора пропадает один наш важный специалист, а затем при сомнительных обстоятельствах пропадает и сам человек. По описанию, он был весьма похож на вас». Винсент приподнял бровь и протянул ладонь. Она уже знала, что он хочет, и дала ему дотапать с изображением. Взглянув на него, Винсент увидел рисунок человека, один в один он. Ви вновь посмотрел на нее, но в этот раз уже как на дуру. «Автопортрет, наши камеры сбоили, и нам не удалось запечатлеть лицо этого человека. Мы подозреваем, что наши системы либо взломали, либо у него был установлен имплант, предположительно окуляр, мешающий системам слежения распознать лицо», и смотрела ему прямо в глаза. «Но разоблачить его имплант в левом глазу почти невозможно, пока он не использует специальные функции. И вы подозреваете меня. Однако ваша теория хромает на обе ноги. Вы считаете, что такой коллега, как я, взял, проник в команду настоящего спектра, связался с вашим человеком и, возможно, похитил его? Извините, но, по-моему, вы меня переоцениваете. Я еле свожу концы с концами, стараясь держаться подальше от вас, людей, которые забрали у меня все, и сохранить то, что кровью удалось вернуть. Это говорит герой кварианского народа, тот, кто вернул им родной мир после 300-летнего изгнания из лап гетов и сейчас попивает мартини в собственных апартаментах. И это я еще не беру в расчет, что именно вы взяли штурмом комплекс на Праге, освободив детей, которые прямо сейчас тремя этажами ниже. Извините, что я не сильно верю в ваше прибеднение». Глубоко вздохнув, он отложил рюмку. «То, что вы назвали апартаментами, это временный жилблок массового производства, поставленный поверх трех других. Алкоголизм отнюдь не признак достатка. Прагию штурмовал не я один, а вернул дом кварианцев отнюдь не размахивая оружием, а дипломатией. Многие почему-то сильно недооценивают мощь слов». Глаза Аниты сузились, с подозрением глядя на Винсента, тот с легкостью перенес этот взгляд. С давлением от визгов и обвинений кучки сенаторов ей не сравнится. В конце концов посол прыснула в кулачок. ПФ никогда не видела такого толстокожего и бесстыжего человека. В этот раз Винсент еле сдержался от того, чтобы улыбнуться, но сумел сохранить маску уставшего человека. На самом деле он не знал, как вести с ней разговор. Эта женщина свалилась на него как снег на голову, и лишь по просьбе самого президента он не положил огромной хуищи на ее инсинуации и старался быть хоть немного вежливым. Вот поэтому он и не хотел быть героем. «Проходили, знаем». Хотя он понимал, что просто возможность поговорить с человеком, занимающего одну из высших должностей в человеческой иерархии, это дорогого стоит. Но он попросту был слишком занят другими проектами, чтобы иметь возможность продумать план на нее, и приходилось импровизировать. По-хорошему нужно воспользоваться этим и расширить свое влияние на Альянс, но сделав это, я войду на новую арену, которая может полностью засосать меня, а на носу масштабный план по батарианской гегемонии. Анита помассировала шею от усталости. С этим мелким ублюдком действительно тяжело иметь дело, но этот треклятый Атевас очень его хочет, как хочет и Альянс. Она исчерпала многие инструменты, и был выбор либо сильно надавить на него, либо наоборот подсластить. Она, Анита Гойл, первый посол человечества в галактике, и она никогда не лебезила, ибо она, лицо всей расы, всегда исполняя роль давлеющего идола, железной девы, но при этом умея идти на уступки, когда нужно. Она оставила при себе свое недовольство. «Полагаю, вы не слишком симпатизируете людям, и верно, у вас есть на это свои причины». Решила она прощупать почву некоторых слухов. «Я не недолюбливаю человечество, Я не люблю Цербер, но Цербер очень глубоко проник в Альянс, столь глубоко, что даже вы можете быть их агентом, или что еще хуже, спонсором и покровителем. Так что простите, если я бываю к вам предвзят. Это подтвердило ее догадки. Вероятнее всего, Грит в прошлом пострадал от рук организации. Вы правы, к сожалению, в Альянсе, судя по всему, немало тех, кто симпатизирует целям Цербера. Именно потому я все больше убеждена в необходимости нашего сотрудничества. Сами посудите, если человек вроде вас будет сотрудничать с Альянсом, это покажет всем расам, что люди не хуже других рас, что мы не бузатеры, мы можем договариваться и что наши цели преследуют идеи мира. Тогда другие расы пойдут к нам навстречу, люди поймут, что они не враги, а партнеры, и Цербер потеряет существенную долю поддержки. Винсент улыбнулся, то была необычная дипломатичная улыбка, но саркастичная. То есть вы просто хотите присвоить достижение отдельно взятого человека, выставив это достижениями всего человечества, а точнее Альянса, использовав это в своих политических целях, а мне говорите, что в награду Цербер скорее всего понесет некоторые убытки. Анита вновь выругалась про себя. Если этому парню действительно 18 лет, то она илкарский посол. Если бы Грит не был столь прямолинейный и скор в действиях, то стал бы образцовым политиком. Но хоть я не готов становиться вашей пешкой, я не вижу ничего плохого в сотрудничестве. Нет, я не стану вашей разменной монетой в политических играх. Но я тут подумал, что кварианцам в данный момент много чего необходимо, в том числе связи и коммерция. Если бы вы выбили нам у Совета ряд лицензий, я со своей стороны мог бы помочь Альянсу и Республике, а также, возможно, и Цитадели, заключить ряд взаимовыгодных договоров. Кварианцы лучшие в галактике инженеры, а у них в союзниках единственная в мире раса искинов, так что им есть что предложить рынку. Если договор будет заключен, Альянс может хоть изо всех щелей трубить, что они помогают восстановиться целой цивилизации, которая вышла в космос много раньше них. Речь шла о том, что изолированная в данный момент республика получит законный выход на рынки пространства Цитадели, получив возможность к продаже эксклюзивных технологий, взамен закупая ресурсы, необходимые для восстановления своей цивилизации. Хоть Винсент представил, что это исключительно выгодный для всех сторон договор, но Анита знала, что кварианцы могут потеснить на рынке человеческих коммерсантов, а совет может так и не пойти навстречу кварианцам из-за гетов, о которых правительство республики подозрительно мало говорит. Действительно, ситуация в галактике установилась такая, что мир смотрел на Вуаль-Персия, ожидая, что кварианцы в полной мере объяснят произошедшее, или окажется, что геты всех обманули, чтобы заманить своих создателей в ловушку. Но все, что правительство республики говорило, обе враждующих стороны перегнули палку. Геты не враг всего живого. И все. Никаких пояснений, а вылет за пределы системы Тиккун всем строго-настрого запрещен под угрозой уничтожения. Только высшие должностные лица республики и Винсент знали. Никаких комментариев до того, как геты будут преобразованы. Миру будет легче, если геты будут представлены как личности, а не как рой машин. Молчание между ними длилось весьма долго. Посол Гойл вздохнула, взглянув на своего охранника. «Мне нужно подумать над этим предложением». Встав и отряхнув ноги, она направилась к выходу, уже начав взвешивать все выгоды и потери. Винсент пожал плечами. «Дело ваше». Он смотрел в спину уходящей Аниты, опустив глаза на неплохих размеров попку. Ни по фигуре, ни по лицу нельзя было сказать, что послу было около 60. С продвижением генной инженерии и медицины, по сравнению с 21 веком, люди стали жить в два раза дольше, а старость наступала существенно позже. Глиф, перешли запись разговора Шале. Будет исполнено, Дарт Магнус. Он, отдыхая в кресле, вновь подумал о пухлой заднице Аниты и почувствовал, что его член начал наливаться кровью, и, как назло, у его шлюх выходной. Альфа, войди, есть разговор.